d'action, d'action, d'action. Убитые души с улыбкой душат и манят, обжигая тела, наполняя теплом и болью, влезая на миг в наш разум. Остаются надолго влюбиться, не больно, больно любить, трудно терять и трудно забыть. Губы, что ты целовал не так давно, первый секс, вздыхая запах тела, сладкий запах духов. Воздух душит, в тебе война и ярость, с огнем в глазах, ты всего лишь пепел на ее губах. Она всего лишь воздух, она всего лишь память. Вирус в голове, нет другого антитела. Чувства живут в мире надежд, время тянется медленнее. Рассудок ослеплен, мозг требует очистки. Главный диск залит водой. Day and night, ночью ты живешь прошлым днем. Ждешь ответ, но номер изменен, ответа нет. Осталось смс в голове, мы не подходим друг к другу. Воздух душит, в тебе война и ярость, с огнем в глазах, ты всего лишь пепел на ее губах. Она всего лишь воздух, она всего лишь память. Она наркотик, она твой кокаин. Отличные манеры жесткой красоты, погруженные мысли в лиру, негативно отражаются на твоем поведении. Если слеза упала, ты пытаешься убрать ее, чтобы ее никто не видел, но разбиваясь, кровь готов на все, не имея смысла в жизни. Но ты веришь в любовь, воздух душит, тебе война и ярость, с огнем в глазах, ты всего лишь пепел на ее губах. Она всего лишь воздух, она всего лишь память. В отражении зеркал ее силуэт, в отражении твоих глаз ее силуэт. Она везде, где бы ты ни был, она там, где любовь, она внутри тебя. В отражении зеркал ее силуэт, в отражении твоих глаз ее силуэт. Она везде, где бы ты ни был, она там, где любовь, она внутри тебя. Мне так холодно.